архитекторов, бронзовщиков. Каким-то образом получилось, что почти все они оказались мастерами своего дела. Шлютер, Леблон, Растрелли и отец, разумеется, сын, Трезини, Микетти, Филипп Пильман. Вряд ли таланты собрались в таком количестве случайно. Петровские замыслы увлекали художников своей грандиозностью. Он умел ставить им чисто художественные задачи. По мере завершения военных усилий в нем росла потребность украсить бедную на искусство российскую жизнь. Теперь, когда страна получила победоносный флот, артиллерию, кавалерию, стало видно, что этого мало. Страх, который Россия внушает, еще не возвеличивает ее, ей нужна красота. С той же истовостью, с какой он создавал военную мощь, он строит Петергоф, изделие чистой красоты, другого назначения у него нет. Да, символ, да, в память победы, но главное — красота. И огромный, каким он был тогда, летний сад, Стрельна, где забили первые фонтаны, павильоны Марли, Эрмитажа, и, наконец, любимый Петром маленький дворец Мон-Плезир, в каждом из них соприкасаешься со вкусом Петра. В его гении заговорила поэтическая часть натуры. Он любил свой Мон-Плезир за то, что отстоял на берегу залива, сидя на террасе, можно было видеть и Кронштадт, и Петербург. Иногда он позволял себе любоваться отсюда красой закатов, лунной дорожкой, в спальне засыпая, он слышал плеск волн. Мон-Плезир был украшен картинами маринистов, здесь была его подзорная труба, телескоп, в этих покоях ему и думалось, и отдыхалось, и заботилось, и работалось. В этом маленьком дворце более всего сохранилось Петра. Это заметили давно, недаром Екатерина II так любила тут проводить часы, а за ней Николай I являлся сюда, как он говорил, побыть с Петром. И Екатерина II, и Николай. И все последующие государи немало сделали для Петергофа, достраивали, прибавляли фонтанов, прорубали аллеи, а все равно здесь все приписывается Петру. Когда-то Лейбниц рассказывал Петру, как страдает брошенное в землю зерно, прежде чем произвести плод. Страдание зерна — это запомнилось. Так он выстрадал Петербург, да и Петергоф тоже. Но зато какие плоды, какая красота выросли на этих болотах! В его Петергофе бесчинств не будет. За подписью государя в Мон-Плезире вывешены правила приличного поведения. Не разувшись, с сапогами или башмаками не ложиться на постель.